Глава 23. Чистая радость. Чистая радость всегда бескорыстна. Она приходит к тебе по мере очищения твоего сердца от мыслей, удерживающих твой ум в суете мира сего. Чтение, пение и церковные упражнения в благочестии постепенно возвышают и изменяют наш ум. Даже молитва является всего лишь наивысшим способом благочестивого мышления, удерживающего внимание ума в молитвенных словах. Это по-прежнему все тот же эгоизм, только улучшенный, ставший более или менее добродетельным, сосредоточенный и успокоенный. Однако твоя цель идет дальше. Она состоит в том, чтобы возненавидеть душу свою, свой собственный эгоизм, и избавиться от него навсегда. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 25 стих. Как же ты сохранишь душу свою? Возненавидев душевный эгоизм и познав с помощью благодати свой вечный и бессмертный дух, в котором ты мгновенно встречаешься со Христом, ибо Христос – это и есть жизнь вечная. В этой вечной жизни уже нет никакого эгоизма и нет никаких эгоистических помыслов. Такое благодатное преображение в духе есть совершенное избавление от эгоизма и всех его дурных наклонностей. Только теперь ты можешь вздохнуть свободно. Только теперь ты испытываешь чистую радость свободного бытия во Христе, исполнив сказанное: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. Теперь чистая благодатная радость становится непрестанной, неугасаемой молитвой. Наблюдая за умом, ты в конце концов остановишь его. Наблюдая за благодатью, ты непременно увеличишь ее. Наблюдая за своим духом, ты, несомненно, спасешься, соединившись в нем со Христом, ибо сказано: «Духа не угашайте». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Нет мыслей – ты свободен. Ум молчит, и ты живешь благодатью. Сердце безмолвно, и ты блажен в Господе. О чем бы твой ум ни думал, это совершенно неважно. Ты должен помнить, что это усиливает твой эгоизм, от которого ты хочешь избавиться. Поэтому сердечное безмолвие есть предельное покаяние, к которому может прийти человек с помощью благодати. Твоему эгоизму абсолютно все равно отрицать существование Бога или доказывать, что Он существует, говорить, что мир конечен, или утверждать, что он бесконечен, склонять к безнравственности или проповедовать добродетель. Только бы его деятельность не останавливалась ни на мгновение. И все же этот коварный ум, этот лукавый эгоизм боится только одного – когда ты за ним просто наблюдаешь, пребывая в покаянном сердечном безмолвии. Спасение есть абсолютное уничтожение эгоизма, совершенное безмыслие ума и полное смирение сердца, соединившегося со смиренным и кротким Христом. Такое смиренное сердце пробуждается глубоко справа в груди, как результат твоего искреннего покаяния, твоего неустанного смирения и твоего полного самоотречения в совершенном предании всей твоей жизни и твоего дыхания Богу, как таинственное и сокровенное действие Святого Духа. Чистая радость не приходит извне, она есть сущность твоего духовного сердца, не имеющего никаких препятствий и ограничений. Она изливается из твоего сердца сама собой, когда благодать уберет все лишнее и ненужное, то, что составляет основу ветхого человека. Тогда за ущербностью и уродливостью человеческой греховности и порочности, подобных пения на гребнях морских волн, ты духовным зрением постигнешь полноту и изобилие божественной благости и милосердия. За человеческой жестокостью и ненавистью, подобных облакам пыли на небосводе, ты очами духовного сердца узришь безмерное излияние и истечение Христовой любви и сострадания. Именно в этом духовном сердце ты найдешь любовь, которая не зависит ни от чего земного. Однако, когда ты начинаешь размышлять об этой радости, ты словно добавляешь ложку дегтя в бочку меда. Когда ты начинаешь анализировать эту радость, ты словно режешь по-живому. Когда ты принимаешься думать об этой радости, ты словно прикасаешься к прекрасному белоснежному цветку грязными руками. Ты лишаешь эту радость чистоты своими земными помышлениями. Тогда твой кровожадный эгоизм растет и укрепляется, а дух словно засыпает. Нужно уметь сказать своему волнующемуся помыслами уму: «Умолкни, перестань». Евангелие от Марка, 4 глава, 39 стих. Чтобы он вошел в тишину благодати, чтобы его помыслы утихли, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка, 4 глава, 39 стих. В этой тишине благодати ты ощущаешь любовь, а потом ты становишься любовью и забываешь о ней. В этой любви ты становишься радостью, потому что любовь – это и есть небесная радость Духа. Став радостью, ты забываешь о ней. Тогда ты весь делаешься блаженством, потому что любовь – это и есть блаженство. Став блаженством, ты забываешь о нем, потому что некому наблюдать за любовью, некому наблюдать за радостью, некому наблюдать за блаженством. Если не обретешь любовь, не будешь радостным. Если не будешь иметь любви, не будешь уметь радоваться. Не станешь истинным христианином. Без любви не обретешь мудрости. Мудрость без любви – это пыльная книжная полка, забитая книгами. Мудрая любовь не знает печали, потому что любовь всегда радостна. Кто-нибудь видел когда-нибудь безрадостную любовь? Бог есть, и потому есть человеческая личность. Бог есть Дух, и потому человеческая личность – это тоже Дух, сотворенный им по его образу и подобию. Бог пребывает всюду, но его можно познать только внутри нас, посреди нас. Свободный Бог познается как истина, и потому познание этой истины делает нас свободными». Обретение этой свободы во Христе делает нас радостными, потому что свобода в Духе Святом – это чистая радость божественного бытия. Бога мы любим сердцем, его невозможно любить головой. Когда мы любим Бога, мы открываем ему свое сердце, и оно переполняется любовью. Этим же любящим сердцем мы любим ближних, а поскольку духовное любящее сердце всеобъемлющее, оно обнимает собой всех людей, все живое, без какого-либо исключения. Религию нужно постоянно поддерживать материально – христианином можно просто быть. На религию нужно работать, и теми, кто работает, нужно управлять, а христианством можно просто жить. В религии поклоняются Христу, в христианстве соединяются со Христом. В религии страх и принуждение. Христианство – это любовь и радость. От того, что быть в единении с возлюбленным Христом, всегда радостно. Это чистая радость вечной жизни. Это и есть единая, святая, соборная и апостольская церковь. Это есть церковь любви.